Школа Фонтенбло. Школа Фонтенбло – название группы живописцев, архитекторов, ювелиров, работавшей во дворце Фонтенбло, который был центром позднего Ренессанса в Северной Европе при короле Франциске I и его преемниках. С их работами во французское искусство вошел маньеризм. Различают две, разделенные периодом примерно в 15 лет, школы. Деятели искусства первой эпохи были выходцами из Италии. Они объединились под именем первой школы Фонтенбло. Мастера второй школы Фонтенбло, работавшие вплоть до начала 17-го столетия, были в основном выходцами из Франции и Фландрии. Первая школа Фонтенбло возникла после восшествия на престол Франциска I. Он стремился подкрепить свои притязания на господство в Европе строительством великолепного дворца, сравнимого с дворцами во Флоренции, Мантуе или Милане. Для этого он пригласил во Францию известных итальянских художников, таких как Леонардо да Винчи, архитекторов Виньолу и Серлио, ювелира Челлини. Они пробыли, однако, во Франции недолго, не оставив значительного следа. Ключевым оказалось прибытие в 1531 году Россо Фьорентино, который работал в Фонтенбло вплоть до своей смерти. За ним последовал Франческо Приматиччо, который тоже уже более не покидал Францию, не считая его короткую поездку в Италию по поручению короля. Главной их задачей было создание внутреннего интерьера дворца, украшение его картинами, фресками, скульптурами, рельефами, лепниной, шпалерами и другими предметами декоративно-прикладного искусства. Стены комнат были украшены стуковыми рельефами. Обнаженные длинноногие нимфы с тонкими талиями и маленькими головками грациозно поддерживали извивающиеся ленты и небольшие овальные панно, над которыми резвились шаловливые амуры. Живопись служила декоративным дополнением рельефов. Основной ее темой были празднества и маскарады, изображенные в античном стиле. Но в них легко угадывались пышные и красочные увеселения французского двора. Жеманные нимфы, элегантные охотницы, обнаженные и полуобнаженные аллегорические персонажи и портреты придворных красавиц стали главной продукцией французских и итальянских художников школы Фонтенбло. Для них характерна такая общность стиля, что часто невозможно определить, какому мастеру принадлежит то или иное произведение. Именно это искусство, изысканное и манерное, с легким оттенком фривольности, сочетавшее виртуозное техническое мастерство с фантазией и декоративностью, в наибольшей степени отвечало вкусам французского двора того времени. Сегодня в Лувре на третьем этаже крыла Ришелье находится картина, которую можно считать символом первой школы Фонтенбло. Это «Диана-охотница» кисти неизвестного художника. Считается, что на полотне в образе богини охоты изображена фаворитка Генриха II Диана де Пуатье. Художники школы часто писали портреты великих мира сего, придавая им черты мифологических персонажей, воспевая славу королям и аристократам. Однако из-за религиозных войн и в период после смерти последнего короля Франции из династии Валуа Генриха III работы были прерваны. История второй школы Фонтенбло начинается в 1590 году. Во время правления Генриха IV дворец был полностью отреставрирован. Король пригласил в Фонтенбло фламандских и французских мастеров, которые теперь считаются мастерами второй школы Фонтенбло. Типичный для второй школы Фонтенбло отказ от религиозных мотивов, предпочтение тем из греческой и римской мифологии, эротические сюжеты, любовь к орнаменту и гротеску, объединение живописи, скульптуры и лепнины в одну композицию, а в фигурах их удлинение, типичное для художников-маньеристов Италии. Особенность эротических картин заключается в их подчеркнуто рафинированной эротике и одновременно отрешенной чопорности и отсутствии эмоций и чувственности. Иконография полотен полна загадок, зашифрованного смысла, нравоучительных намеков, а в воплощении преобладают фигуры с ясными контурами, изображенные в холодной и приглушенной цветовой гамме. Характерно для картин этого рода полотно неизвестного художника, изображающее Габриэль де Эстре с сестрой в купальнике, Эта картина также расположена в Лувре. Справа мы видим фаворитку Генриха IV, саму Габриэль де Эстре, в компании герцогини Виларской. Она сжимает пальцами сосок груди своей сестры. Этот жест указывает на ее беременность и рождение в 1594 году будущего герцога Вандомского, который стал плодом тайной любви короля. Габриэль держит в руке кольцо, символ взаимной любви. Созданный в Фонтенбло стиль быстро распространился по всей Франции и Северной Европе. Скульптуры из Фонтенбло были хорошо известны благодаря многочисленным репликам из бронзы и глины. Ковры с различными сюжетами, произведенные на мануфактуре Фонтенбло, так же, как и гравюры на меди, пользовались большим успехом. Широкое распространение получила посуда.